Журналисты часто воспроизводят ядовитые издевки, копившиеся веками, чтобы разнообразить или украсить свои репортажи. Например, Самира любит воспроизводить плевки типа «Женщина на корабле приносит неудачу», продолжила Кира. Читая ее статьи, создается впечатление, что эти плевки не плевки, а истины в последней инстанции. Так она их преподносит. Пословица «собака лает, ветер носит» означает «к чистому ничего не пристанет». Но так ли это? А если собака не одна? А если их миллионы, и они лают, не умолкая, то что тогда? Идти по жизни с закрытыми ушами, глазами и носом, в то время как все пространство до отказа заполнено лаем, невозможно, хотя бы потому, что когда-нибудь вам придется открыть нос, чтобы сделать вдох. Или вот дальше. Короткий репортаж о только что родившихся львятах. Мать львица отказалась от детенышей. Самира использует коротенькую статейку о животных для того, чтобы пройтись по матерям, называя львицу «мать-кукушка», то есть даже события из мира животных используются, чтобы вбросить очередное поношение. Мимоходом Самира и ее единомышленники продлевают жизнь этим мнимым истинам, используя их в своих текстах снова и снова. «Кстати, о мире животных», — подхватил мысль Константин. «Многие, например, наши только что ушедшие клиенты, любят сравнивать людей с животными, беря в доказательство примеры из животного мира. Интересный факт, но этот пример с львицей вряд ли будут приводить как доказательство нормального поведения, свойственного природе, в случаях, когда человеческая мать делает то же, хотя, как доказывает такой пример, и это поведение свойственно природе». «А вот Николай пишет о ситуации двух женщин, родивших детей», — сказала Алла, листая листки бумаги. «Одну из роженец он на протяжении всей статьи называет женщиной, другую роженицу — девушкой. Вот бы заглянуть в его голову и посмотреть, по какому принципу работает такой мозг, как у него или у Анны». Договорив, Алла отложила листки в сторону и положила подбородок на кулаки. «Почему-то мне вспоминается его статья», — продолжила она, — «где он комментировал празднование 8 марта в нашем городе. Он рассказал, что люди с удовольствием отмечали праздник. В городе были народные гуляния, люди радовались, было видно много гуляющих семей с детьми. Описывая мероприятие, он под конец вдруг вставил, что никаких феминистских происков не наблюдалось». Закончив фразу, Алла обвела взглядом присутствующих. «Он, который на дух не выносит феминисток и феминистов», — продолжала она дальше, — «а другими словами, правозащитников, с радостью и значением комментировал Международный женский день, даже не осознавая, что этот праздник, основанный, если пользоваться его же, Николая Бумагова лексикой, феминистками Кларой Цеткин и Розой Люксембург. А значит, согласно его же бумаговскому пониманию, сам по себе является ничем иным, как самым большим феминистским происком всех времен». «Его логика в том, что у него ее нет», — сказал Виталий, посыпая свой свежесваренный капучино корицей. «Николай и другие не видят связи. В этом причина». «Самое интересное в том, что многие не прозревают даже тогда, когда у них появляется возможность прозреть, поэтому они просто не знают, что говорят. Мы все слышали от него самого, что его жена чуть не умерла при рождении их ребенка. Кстати, по этому вопросу я никогда не слышал ни звука от певцов животного мира о том, что родовспоможение есть только в человеческом мире. В той части человеческого мира, где его нет, то есть в беднейших странах, уровень материнской смертности зашкаливает. Неверующих я отсылаю на сайт Международной организации здравоохранения. Я сам считаю родовспоможение феминистской, то есть правозащитной корректировкой агрессивного механизма продолжения жизни вида. Парадоксно, многие бумаговы во всем мире выживают. Значит, размножаются благодаря феминизму, но они об этом не знают. «Виталик, я слышала, что твоя жена умерла при родах», — тихо спросила Кира. «Это правда?» Виталий взглянул на Киру, затем перевел глаза на кофейную машину. И, скользнув по ней, рукой нажал на кнопку, наблюдая некоторое время за кофейной струйкой. «Да, это правда. Я нанял адвокатов, заплатил много денег, но ничего не смог доказать, о чем адвокаты мне говорили сразу». «У меня другой вопрос», — сказала Ирина, нарушив вдруг наступившую тишину в редакции. «Что вы думаете о красоте? Вот, например, Елена пишет, что в природе ее нет, и что красота — это придуманное понятие». «Я помню о вашей салой склоке по поводу красоты», — сказал Павел, ухмыльнувшись. «Я тогда разъяснил тебе, что если бы у тебя от мужчины было бы двое детей, то тебе было бы все равно, как он выглядит». «Павел, две женщины могут обсудить между собой спорный вопрос без того, чтобы Павлы Огородовы сразу же обозвали их обсуждение склокой», — пояснил Константин. «Алла и Ирина просто поговорили, вот и все». «Я могу еще кое-что добавить», — сказала Ирина. «Если бы у меня от мужчины было бы двое детей, то как же небесно красиво он должен был бы выглядеть». «Красота — понятие неотносительное. Это знают, например, биологи», — ответил на вопрос Ирины Сергей. «А вот реакция на нее многолика, как мозаика. Красоту могут превозносить, а могут просто отрицать, как наша Елена Тюрина». «А можешь объяснить, почему?» — снова спросила Ирина. «Когда-то я думал, что это несправедливо, если кто-то родился красивым человеком, а кто-то нет. Мне казалось, что если человек увидит у себя недостаток красоты, то он будет ужасно страдать. Я потом увидел, что страдают только те из некрасавцев или некрасавец, кто это действительно видит и не может смириться, а таких, возможно, не так много. Я могу привести пару примеров реакции на красоту, которые, на мой взгляд, менее известны широкому кругу лиц», — сказала Алла. «Например, красивому человеку могут вот просто так говорить, что он выглядит старше своего возраста, даже тогда, когда оценщики не знают, сколько красивому человеку лет». «В красивого человека могут вдруг, вне всякой темы, кинуть фразы о том, что он такой зрелый, чуть ли не старый. Причем за секунду до этого мнимый друг или мнимая подруга красивого человека рассказывали ему, например, о своих покупках в супермаркете или об отпуске. После этого красивый человек может весь остаток пути переспрашивать себя, имеет ли он проблемы со слухом или с друзьями. Впечатляющее количество людей путают красоту или, скажем, яркость с опытностью. Например, пара знакомых, так как о незыблемом факте, известном им досконально, говорят красивому человеку, что он, конечно, опытнее их в сексуальных делах, в то время как о его личной жизни они не знали и не могли знать ничего. Если красивый человек пытается возразить, они возмущаются и говорят ему, например, что нужно быть добрее к людям. Кто-то говорит красивому человеку, что он выглядит так, как будто был замужем или женат. Да, вы не ослышались. Вот прямо так и говорят. Некрасивые, одновременно неумные люди любят повторять красивым и умным, что красивые люди глупы. Если красивые и умные пытаются им возразить, приведя себя в пример, то им тут же заявляют, что они либо некрасивы, либо неумны. Многие не различают красоту и самочность или красоту и самцевость. Другими словами, многие, не некоторые, не различают между красивыми людьми и теми, которые вызывают у них сексуальный интерес, потому что сама природа наградила их таким мировидением, которое они сохраняют до конца. Или кто-то заходит в офис и прямо с места кричит на красивого сотрудника, как, например, на меня Павел. «Такого не было», — прокомментировал сказанное Павел. «Или ты это заслужила? К тому же я не считаю тебя красивой». «Это не значит, что я некрасива». «Я заслужила крик?» — сказал ты. «Звучит так, как будто ты мой хозяин». «А что, если ты заслужил, чтобы тебя немножко повесили или застрелили? Может, тогда я тоже могу или должна это сделать? «Ну-ну, договаривай до конца», — сказал Павел, привставая. «Я все сказала». «Да», — дослушав медленно, начал Константин. «А кто может назвать разницу между фанатами и покровителями?» «Я так думаю», — сказал Виталий. «Покровитель — это фанат с деньгами. Если мы заговорили на эту тему, вот у меня в руках недописанная статья Эдуарда. Он описывает там любовь двух фанатов, точнее фанаток. Одной повезло, ей ответили взаимностью, а вот во вторую не влюбились. Первую он называет порядочной девушкой, вторую — потенциальной пациенткой психиатрической больницы. Иначе говоря, Эдуард оценивает достоинство женщин во столько, во сколько его оценили мужчины. «Ну и что?» — спросил Павел. «Самое ужасное», — сказал Сергей в очередной раз, направляясь к кофейной машине. «Так как Эдуард думает большинство. Кстати, не надо быть фанатом, чтобы испытать непризнанную любовь. Кто из нас это не испытал?» «Мне кажется, ты торопишься», — сказал Константин. «Есть люди, которые не знают, что такое любовь в одном направлении, и говорить с ними на эту тему все равно, что закатывать шар на крутую гору бесполезно. То есть некоторые из них, может, и провели пару вечеров уныния, но на этом их страдания закончились». «Я согласна с тобой, Константин. Жизнь людей складывается так по-разному». «Любая жизнь, в том числе и любовная», — сказала Ирина. «Если честно, я считаю, что непонимание среди людей происходит потому, что на самом деле каждый человек живет в своей параллельной реальности. Люди или пересекают границы других параллельных реальностей, или не пересекают. На этой неделе я брала интервью нашего знаменитого гастролера. Вы все знаете, о ком идет речь. Я признаюсь вам, что мне было трудно разговаривать с ним». «А что, он не очень говорливый?» — спросила Алла, сосредоточенно посыпая свой капучино и капучино Сергея стружками шоколада. Ирина слегка улыбнулась, ожидая у кофейной машины, когда Алла закончит украшать напитки. «Я брала интервью талантливого, хорошо выглядящего молодого мужчины с изысканными манерами, к тому же он очень интересный собеседник», — сказала она, нажав на кнопку, когда Алла и Сергей отошли от машины. «Во время, особенно после интервью, мне было нехорошо, поэтому, хотя я и была усталой, мне было необходимо продолжить общение». Я созвонилась с друзьями, слава богу, у них в этот вечер нашлось для меня время. Мы ужинали, беседовали о чем-то, пили дорогое красное, и мне стало приходить понимание, что во время интервью подсознание просто предупреждало меня, что я могу в любой момент влюбиться в этого певца и могла бы давно влюбиться в него, если бы интервью с ним состоялось раньше. Я поняла, что можно любить и неосознанно, тогда, когда чувство пребывает в анабиозе, не усиливается и не уходит, оно просто не осознается тем, в ком оно спит. И вот вы сидите перед кем-то и ощущаете, как внутри вас что-то взорвалось. Потом я думала о том, что в жизни людей разное количество радости. У того, о ком я говорила, радости больше, чем у многих. Он родился в богатой семье, его родители, другие родственники, он сам преуспели каждый в своем деле. Он встретил большую любовь, которая тоже успешна. И все-таки мне было не только потому нехорошо, что я общалась лицом к лицу с кем-то, моя любовь, которому не имела и не имела бы никакого значения. В своем интервью он рассказал о новом альбоме, о любви и о сексе, который вот-вот появится в продаже. Он пояснил, что назвал этот альбом так, потому что язык любви и секса понятен каждому, как никакой другой. Я помню, что после этой фразы я отключилась. Только потом в редакции, благодаря записи, я смогла услышать окончание его интервью, а тогда мысли мои унесли меня к событию за день до этого. Сказав это, Ирина взяла в руки вазочку с шоколадом, но потом отставила ее в сторону. Затем она медленно глотнула из своей чашки. А за день до встречи с красивым, богатым и успешным певцом Я была в гостях у одной семьи, собиравшей свою дочь, и брала у них интервью», — продолжала она. «Семья собирала свою дочь на криоконсервацию». «Что это такое?» — спросила Кира. «Это консервирование головы или всего тела после смерти холодом. Все тело стоит дороже», — продолжала Ирина, отпивая свой капучино. «Мать и отец рассказывали мне, что собрали деньги для криоконсервации всего тела, потому что так пожелала их 14-летняя дочь». «А при чем здесь певец?» — с удивлением спросил Павел. «Певец практически сказал, что назвал свой альбом понятиями «любовь и секс», потому что они касаются всех. Он думает, как думает большинство, и он, как и большинство, не прав». Как коснулась улыбка любовного счастья девушки, которая в 14 лет приняла решение о криоконсервации? Разве она мечтала об этом? Разве ей в детстве не рассказывали сказки о принце и принцессе, которые встретились? Никак ее не коснулись ни любовь, ни секс, потому что они придуманы не для всех. И тот, кто прозрел, начинает видеть, что занимался до настоящего момента чужими эмоциями, — сказал Константин. Сказки, уроки литературы в школе, фильмы, газеты, журналы, разговоры часто имеют свои темы любовь, и люди день за днем привыкают думать, что любовь неизбежна. А если смотрят мимо вас? А те, кто на вас смотрит, не могут и никогда не смогут зажечь в вас чувства, хоть как-то напоминающая любовь, что тогда? «Но ведь есть же разные примеры», — сказал Сергей. «Вот именно, Сергей», — продолжал Константин, — «примеры бывают разные». «Я согласна с Константином», — сказала Кира. «Если речь идет о конкретном человеке, тогда надо смотреть, какой конкретно у него расклад. Наши коллеги, журналисты или другие сопричастные деятели, часто подталкивают людей к действиям, которые людям только вредят. Им приводят чужие примеры, тогда как их собственные примеры просто игнорируются. Людям, особенно женского пола, повторяют, что вопрос только в их поведении, что они должны что-то делать, и тогда все сложится. Но ведь это справедливо только для части случаев, а не для всех». «Если никто не возражает, я вернусь к статье Эдуарда», — сказал Виталий, — «которую мне нужно дописать, вернее, переписать. В статье он приводит пример из личной жизни, а именно он описывает, как его первой жене удалось, как он сам это называет, завоевать его расположение. По его словам, его успехи в вузе, родительская дорогая машина и длительные заграничные отпуска, из которых он возвращался с новым гардеробом, приводили в восторг целый ряд сокурсниц. Эдуард пишет, что они были от него без ума, восхищались им и говорили ему об этом. Мне сейчас не важно, было ли это так на самом деле или нет. Мне гораздо интереснее, что Эдуард пишет дальше. А дальше он пишет, что его будущая жена, в отличие от других, им не очень восхищалась, и якобы по этой причине она стала ему интересна. Прочитав это в первый раз, я про себя рассмеялся, потому что так ясно разглядеть реакцию этой женщины на него он мог только потому, что неосознанно наблюдал за ней с самого начала больше, чем за другими. «Я тоже могу привести личный пример», — сказала Алла. «До нашего журнала я работала в одной фирме. Ее директор попытался меня изнасиловать. Для этого он пригласил меня домой. Мы слушали музыку. А потом он на меня напал. Мне удалось от него отбиться, и через некоторое время я нашла в себе силы подать на него заявление в полицию. Его не приняли, сказав, что шансов доказать что-то у меня нет. Если честно, я занялась журналистикой, чтобы писать правду, но потом увидела, что журналисты все тоже разные. Так, например, я рассказала Николаю и Анне то, что я рассказала сейчас вам, а они в ответ рассмеялись мне в лицо. Она сказала даже, что в некоторых странах вводят ответственность для женщин за ложные обвинения мужчин. То есть мои коллеги Анна Кукина, Эдуард Недагов сразу, с места и без каких-либо доказательств утверждали мою виновность. Я смотрела на них и мечтала о том, чтобы они исчезли, например, унеслись в далекий космос. Кстати, по поводу космоса. Женщины-склочницы. Они не смогут нормально работать в космосе. Это цитата из комментария Елены Тюриной по поводу предстоящего полета космонавток. Иными словами, люди еще не слетали в космос, а Тюрина, как Тюрина, где Тюрины и где космонавтки, между ними и космонавтками расстояние в несколько световых лет. «Кстати», — медленно произнес Сергей, — «а где Тюрина? И где все остальные?» День близится к концу, а мы не получили до сих пор никакой новой информации.